Никербокерская метель. Два дня и две ночи Вашингтон терзала жестокая пурга. Хуже снежной бури в 20 веке город уже не узнает. Началась метель к вечеру 27 января, а через 24 часа большая часть Вашингтона оказалась погребена под несколькими метрами снега. Ночью его стало еще больше. Никербокерская метель, как ее впоследствии назвали, получила свое наименование в честь Никербокерского театра, где показывали кино. Во время непогоды он понес наибольшие потери. Вечером 28 января давали проныру Уиллингфорда, ему экранизацию тогдашнего бестселлера. Зрители с удовольствием посмотрели короткие виньетки и мультфильмы, но около 9 часов, стоило начаться фильму, кто-то в зале услышал странный шипящий звук над головой. Крышу заваливал снег, и она начала трещать под его тяжестью. На зрителей посыпались куски штукатурки. Многие, поняв опасность, бросились к выходам или попытались укрыться под сиденьями, но поздно. Не прошло и нескольких минут, как крыша рухнула. Вместе с ней обрушился и балкон. И люди, пришедшие посмеяться над пронырой Уоллингфордом, оказались погребены под обломками. После 9 вечера телефонистка местной компании получила отчаянный вызов. «Только что обвалилась крыша Никербокерского театра. Пошлите за ближайшим врачом!» Позже ее хвалили за скорость и сообразительность, но, увы, любые попытки спасти людей усложняли чудовищные погодные условия. Скорая помощь и другие чрезвычайные службы не могли пробиться к людям. Но уже к полуночи завал разбирали 200 человек. Полицейские, пожарные, солдаты — все искали выживших. Еще через 2 часа число спасателей утроилось, и поиски продолжались на следующий день. Многих удалось спасти, но уже констатировали десятки смертей. Пострадавшие наводнили местные больницы, в конторах по соседству устроили пункты первой помощи. Один был даже в кондитерской. В подвале Церкви Христа Ученого учредили временный морг, который немедленно осадили люди, ищущие пропавших близких. The Washington Post писала: «Душераздирающая сцена. Мужчины и женщины опознают своих мертвых сыновей, дочерей, матерей, жен и возлюбленных». По городу уже ходили истории об ужасных смертях и почти чудесных спасениях. Выжившая Мэри Форсайт долгое время пролежала под обломками, не в силах пошевелиться. Поблизости, такие же беспомощные, как она, лежали двое влюбленных, пришедших в кино на свидание. И Мэри вспоминала, как среди криков боли молодой человек принялся петь своей девушке, а та стала ему вторить. Какое-то время оба пели, пока голоса их не утихли, и они не лишились сознания. Тела их извлекли из-под обломков на следующий день. Агнес Меллон тоже пришла в кинотеатр со своим молодым человеком. Когда рухнула крыша, поднялся неожиданный порыв ветра. Спутника Агнес выбросила в фойе, и он выжил. Сама же Агнес оказалась погребена под бетонными плитами и погибла. А еще в предрассветные часы спасатели обнаружили под обломками большой воздушный карман. Внутри, прямой как стрела, сидел человек в театральном кресле. Он был мертв. Обвал он пережил. Убил его сердечный приступ, вызванный шоком. Окончательное число жертв Никербокерской метели составило 98 человек, и еще 130 были ранены. Эта снежная буря и поныне считается самым страшным стихийным бедствием в истории американской столицы. Февраль. В Париже опубликовано одно из важнейших литературных произведений XX века. Дата публикации совпала с днем рождения автора. В Риме католики встречают нового папу. Во Франции казнят современного синюю бороду. Крушение дирижабля в Норфолке, Вирджиния, решает судьбу воздушных кораблей. Загадочное убийство знаменитого режиссера вызывает новый скандал в Голливуде. Демонстрация в индийской деревушке приводит к трагедии. В Финляндии, которая недавно обрела независимость, люди шокированы политическим убийством. Египет получает номинальную независимость от Великобритании.